Вы слушаете фрагмент программы «Как быть отцом в современном мире». Сказитель Снурницын Николай Николаевич. Как выстроить взаимоотношения между мужем и женой? Очень важный момент является следующим. Ни в коем случае мама, жена, не должна ругать мальчиков, своих сыновей. И обратное, ни в коем случае отец не должен ругать, потыкать, наказывать дочерей. Объясню почему. Мы для детей своих являемся безупречным примером. Мы являемся, ну, таким безусловным авторитетом. И поэтому все, что бы мы ни делали, дети воспринимают как правильное поведение. То поведение, которое необходимо воспроизводить и которому нужно подражать. И делают они это неосознанно в дальнейшем. То есть они с самого детства, почему я вот сказал до этого, то есть с самого ноля, вот как только ребенок родился, он видит, как отец общается с мамой, как мама общается с отцом. И это еще вот до 3 лет, это впитывается вот с самых первых дней, которые, да, я даже скажу больше, это впитывается еще до рождения ребенка. Ребенок, ну, как бы, да, есть такая теория, что ребенок до рождения, все взаимоотношения между отцом и мамой, он к себе уже впитывает, он это чувствует и, ну, как бы, впитывает в себя. Так вот, наблюдая за тем, как относится мама к папе, и наоборот, дети принимают на себя то или иное поведение. Это означает что? Что если мама при детях или как-то еще, или даже, ну, при детях просто обсуждает в негативном варианте, там, обсуждает какие-то минусы от отца, например, там, со своей подружкой или с кем-то по телефону, с подружкой, либо со своей мамой, либо еще с кем угодно, с другом отца. Ну, просто вот встретились там, и она начинает ему высказывать. То таким образом ребенок это все слышит и впитывает именно негатив не со стороны, а в отношении отца. И для него это становится нормальной, это норма становится. То есть те моменты негативные, которые он слышит от матери в сторону отца, они для него становятся правилом, определенным правилом, по которому можно жить. И, соответственно, если девочка слышит про отца какой-то негатив, или вот то, о чем я сказал, если отец ругается, наказывает свою дочку, то для нее это тоже становится нормой. Для нее это становится образом жизни в последующем. А после этого, уже там спустя там 20 лет, родители почему-то удивляются, почему же не складывается жизнь моей доченьки, почему ей достаются вот именно такие угнетатели, тираны, да, и почему, ну, у нее такая несчастная жизнь. А именно потому, что в детстве отец где-то ругал, где-то наказывал, где-то ставил в угол свою дочь. То же самое в отношении матери и сыновей. Если мама ругается... Ну, здесь, смотрите, здесь и мама, и бабушка – это все в одном направлении. Это женская часть семьи. Если проявляет какую-то грубость или какое-то вот, ну, такое нагнетение на сторону там сына, например, да, ну, сыновей, то, соответственно, для них это становится нормой. Это не означает, что только мама. Это означает точно так же и бабушка. И, как я до этого сказал, там, со стороны отца или, например, со стороны деда в отношении внучки своей, если происходит какое-то нагнетение, наказание или еще что-то подобное, то для нее это становится нормой. То же самое, как и для сыновей, когда мама или бабушка начинает на них ругаться, ставить в угол, там, ну, какие-то такие действия, то для них это становится нормой. Они выбирают себе жену спустя там, 20 лет, выбирают себе жену, которая их ругает, которая постоянно ставит на вид, которая там что-то потыкает постоянно. И для них, что самое главное, в этой ситуации для них нет проблемы. Они привыкли так жить. Они с детства так живут. И у них все хорошо. И когда мы встречаем подобные варианты уже во взрослой жизни, и ты смотришь на этих людей, ну вот только благодаря тому, что я этой тематикой уже там последние 8 лет там занимаюсь, уже даже больше 8 лет занимаюсь этой тематикой, я понимаю, что ну и бесполезно что-то им объяснять, и бесполезно что-то... Они так выросли, им так комфортно, они сейчас живут так, как жили в детстве, и у них все хорошо. Единственное, я, ну, там, если они там задают какие-то вопросы вот, касательно моей практики такой и моих занятий, я говорю, слушай, ну, если вам интересно, я могу тебе рассказать, что будет дальше, что будет с вашими детьми и какая жизнь у них будет. То есть это все вот прям просто под копирку это берешь и смотришь. И когда ты разговариваешь с ними, ты видишь, что происходит в их семье, я могу рассказать, какие взаимоотношения были у них с родителями, с их родителями, как их родители дома общались. Это все вот прям, все очень четко отслеживается. Так вот, вот эти вещи очень важные, которые я сказал про отношения матери и сыновей, и отца, и дочерей, это прям вот та проекция, которая... вы заряжаете детей на всю их последующую жизнь. А ну, многие из вас могут спросить, задать вопрос, а что же делать тогда? А как они тогда вообще отобьются от рук, там, будут хулиганить? Ну, я скажу тот опыт, который есть у меня, и, в принципе, это ну, как бы поддерживается другими там, и учеными, психологами. Необходимо, ну, если, ну, безусловно, мои сыновья тоже там и дебоширят, и что-то там вытворяют. И пресечь это очень просто. Ну, первое, у нас сейчас мобильная связь очень хорошо развита. И в любой момент, что моя мама, либо моя мама, либо моя жена, которая, ну, моя мама, мы проживаем с моей мамой, ну, переехали. Когда у нас уже там второй сын родился, мы специально переехали к ней. Это тоже очень важный момент. Ну, как бы в русской традиции это очень важный момент. Нас, к сожалению, общество тянет на то, чтобы мы съехали. Мы можем посмотреть во всей рекламе, да, пожалуйста, берите ипотеку, съезжайте от своих родителей. При этом, ну, задача, понятно, этой рекламы продать эту квартиру или там банка, продать нам услуги ипотеки, но при этом разрушается именно наш традиционный уклад жизни, когда мы жили с родителями. И в этом плане, ну, например, моя мама теперь говорит, мы только если уедем там, ну, куда-то даже если уехали на неделю отдыхать там на море или еще куда-то в гости, приезжаем, она говорит, как я вообще раньше жила, ну, по отдельности, без вас, и вообще, как живут другие пенсионеры, которые не озабочены вот, внуками, которых нет вот какой-то там, ну, вот, сами живут сами по себе. Вот та важная задача, социальная задача взаимодействия внуков и бабушек, и дедушек, это очень важная задача, но это не тема сегодняшнего разговора, мы можем поговорить это отдельно. Так вот, если мои сыновья, ну, что-то там капризничают, либо еще что-то вытворяют, то бабушка или жена моя, она просто говорит, ну, давайте мы позвоним папе. И в этот момент, поверьте, все успокаивается. Тишина, спокойствие, и, или просто вот, ну, как бы там тот же самый WhatsApp или какая-то видеосвязь позволяет выйти на связь с моими сыновьями и с ними. Смотрите, здесь тоже важно. Я там не ругаю, вот, да, заменил вот эту функцию. Мама не ругает, но я сейчас вас там ремнем откуплю. Нет, соответственно, там выстраивается другой диалог, но уже со стороны отца. Со своими сыновьями. Точно такую же практику, я знаю, ведут и в отношении дочерей. То есть, когда папа к своим дочерям относится с любовью, уважением, почитанием, эти маленькие девочки уже через 20 лет, как вы думаете, кого выберут? Себе в мужья. Позволят ли они ругаться, позволят ли они там, не дай бог, применять какую-то физическую силу? Нет. Они даже на их пути не встретятся такие люди. Они таким образом вообще просто отодвинут все любые варианты агрессии со стороны мужчины к себе, потому что в их сознании этого вообще не будет. Потому что нет у них образа, что мужчина может вообще как-то ругаться с женщиной и там какие-то совершать еще другие нехорошие вещи. Вот в чем момент и в чем важность. И при этом, если действительно там дочка какие-то совершает такие поступки, за которые можно было бы ее и как бы поправить, я так скажу, поправить, отодвинуть от этого негатива, то, соответственно, необходимо подключать маму, которая донесет, разъяснит эту информацию, эту суть происходящего до своей дочери. Это вот такой простой вроде бы пример, но мало кто его использует, мало кто к нему прибегает. Ну, переходя, да, от такого примера, что я хочу сказать еще? Вот это отсутствие, как я уже сказал, да, преемственности и традиций разрушает некоторый баланс, семейный баланс, который необходимо выстраивать во взаимоотношениях отца и матери. Ведь если мы, ну, даже если мы исключим какой-то негатив со стороны там, отца к дочерям и там, от матерей к сыновьям, это не означает, что между мужем и женой могут быть там какие-то скандалы, какие-то выяснения отношений, уж тем более при присутствии детей. Ни в коем случае. У детей таким образом развивается вообще шизофрения. То есть у них возникает, вроде папа хорошо ко мне относится, но при этом он, ну, если дочка, да, папа хорошо относится ко мне, но при этом он ругается с мамой. Что не так? То есть где, вот подождите, я тоже там девочка, мама тоже девочка, но при этом он с ней ругается, со мной хорошо взаимодействует. То есть здесь действительно очень большой психологический такой, психологическая нагрузка на психику ребенка происходит. Поэтому всякое бывает в жизни, в семье. Но выяснение отношений при детях ни в коем случае нельзя. При детях ни в коем случае нельзя обсуждать там не только ну, там, какие-то действия отца или матери, но точно так же и бабушек и дедушек. Ни в коем случае нельзя обсуждать там, а вот там твоя мама то-то, то-то, то-то, или там, а вот твой отец то-то, то-то, то-то, и это все слышат дети. Это тоже разрушает наши скрепы, разрушает наши традиции, уважение к старшим. Если мы позволяем себе ругать своих родителей, то дети это слышат. И когда-то наши дети начнут ругать нас и не уважать нас. Соответственно, ну, кто хочет себе этого в будущем, да пожалуйста, это ваш выбор. Как говорится, можно все, если ты понимаешь, зачем это. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.